51. Когда выбрались из подземки в испанском Гарлеме, из многих транзисторов неслась испаноязычная трансляция игры с участием Янки. Мужчины сидели у бодек, на крылечках, на капотах автомобилей, радиоприемники прижаты к ушам или стоят у ног. Тед заметил, что отцу интересно узнать счет, и потому без остановки напускал туману своим трепом и гнал их вперед со всей доступной больному и усталому старику прытью. Быстрее, к Марии. Они остановились у ее дома. Марти глянул вверх на окна, потерявшись где-то глубоко в себе самом. «Узнаете место?» — спросила Марианна. Марти не ответил. Он все смотрел и смотрел на окна или в небо, не разобрать. Взбираться по лестнице на третий этаж — дело не быстрое. На каждой лестничной площадке они останавливались перевести дух. «Я, бля, смешон!» — пыхтел Марти. «Бесит! Дышу, как блядская рыба! Вид у меня, как у чертова окуня!» Наконец добрались до двери Марии, и Тед по-режиссерски выпихнул отца вперед, чтобы Мария, когда отопрет, сразу увидела Марти и только Марти. Тед подождал, пока отец отдышится, постучал и убрался предку за спину. Дверная ручка повернулась, и Тед увидел, как Марти изо всех сил выпрямил спину, попытался изгладить последствия десятилетий гравитации и хвори. Тед потянул отца за фалды пиджака, чтобы сидел еще краше и чтобы ушла складка у плеч. Распахнулась дверь, и вот она, Мария. Она преобразила себя из неряшливой старухи, какой они видели ее нынче днем, в прекрасный предмет старины. Она не пыталась молодиться, просто постаралась выглядеть как можно лучше, и ей все удалось. Марти и Мария стояли, безмолвно глядя друг на друга через пропасть лет, обозревали разрушение, и каждый ощущал опыт человека напротив, опыт, частью которого не стал, который никогда по-настоящему не постигнет. Глаза у Марии намокли и заблестели. Она не сомневалась в том, что видит, и произнесла с сильным акцентом: «Ты похож на мужчину, какого я прежде знала». «Я себя чувствую в половину тем, кого ты прежде знала». И они вновь красноречиво умолкли. Теду подумалось, что он готов стоять на этом пороге всю ночь, и ничего. Однако благоухание домашней латиноамериканской кухни словно тянуло их внутрь. Марти явил шестерик пива и сказал с помпезностью метрдотеля и с густым маскарадным нью-йориканским акцентом: «Ледяной бухвайсер!» Мария рассмеялась и мечтательно повторила: «Бухвайсер!» А затем шагнула назад и взмахом руки пригласила войти, открывая Марти, Мариане и Теду свой мир и свое прошлое.